щедро шлет, но тоже опять к нам пришла зима, и еще один проходит год, но тоже опять к нам пришла зима, и еще ждет.